Homo Animalis. Из письма о гуманизме. Мы далеко еще не продумываем существо деятельности с достаточной определенностью. Люди видят в деятельности просто действительность того или иного действия. Его действенность оценивается по его результату. Но существо деятельности в осуществлении. Осуществить значит развернуть нечто до полноты его существа, вывести к этой полноте. Продусера, произвести, поэтому осуществимо, собственно, только то, что уже есть. Но что прежде всего есть, так это бытие. Мыслью осуществляется отношение бытия к человеческому существу. Мысль не создает и не разрабатывает это отношение, она просто относит к бытию то, что дано ей самим бытием. Отношение это состоит в том, что мысль дает бытию слово, язык есть дом бытия, в жилище языка обитает человек. Мыслители и поэты – хранители этого жилища, их стража – осуществление открытости бытия. Насколько они дают ей слово в своей речи, тем сохраняя ее в языке. Мысль не потому становится прежде всего действием, что от нее исходит воздействие или что она прилагается к жизни. Мысль действует, поскольку мыслит. Эта деятельность, пожалуй, самая простая и вместе высшая, потому что она касается отношения бытия к человеку. Всякое воздействие покоится в бытии, но направлено на сущее. Мысль, напротив, допускает бытию захватить себя, чтобы сказать истину бытия. Мысль осуществляет это допущение. Мысль приходит к концу, когда уклоняется от своей стихии. Ее стихия – то, благодаря чему мысль может быть мыслью. Ее стихия – это в собственном смысле могущее, сама возможность. Она захватывает мысль и возвращает ее таким образом ее существу. Мысль, если сказать просто, есть мышление бытия. У родительного падежа есть двойной смысл. Мысль есть мышление бытия, поскольку, сбываясь, благодаря бытию, она принадлежит бытию. Она – мышление бытия одновременно и потому, что послушное бытию прислушивается к нему. Мысль есть то, что она есть в согласии со своей сутью в качестве слышаще-послушной бытию. Мысль есть, это значит, бытие в своей истории изначально привязано к ее существу. Привязаться к какой-либо вещи или личности в ее существе, значит, любить ее, быть расположенным к ней. Это расположение бытия, если его продумать глубже, означает дарение существенности. Расположение бытия, собственно, существо возможности, могущее не только производить то или это, но и осуществлять что-либо в его изначальности, то есть дарить бытие. Возможность, таящаяся в расположении бытия, есть то, в силу чего вещь, собственно, только и способна быть. Эта способность есть в собственном смысле возможная, то, суть чего покоится в расположении могущего. Своим расположением бытие располагает к мысли. Оно делает ее возможной, бытие как могущее, расположенное есть сама возможность. Бытие как стихия есть тихая сила могущей расположенности, то есть возможного. Наши слова «возможно» и «возможность» под господством логики и метафизики мыслятся, правда, только в плане своего отличия от действительности, то есть исходя из определенной метафизической интерпретации бытия как «актус» и «потентия», различение между которыми отождествляется с различением между «экзистентия» и «эссентия». Когда я говорю о тихой силе возможного, я имею в виду «не посибели», сконструированной голым представлением «possibilitas», не «potentia», как «essentia», некоего «actus», исходящего от «existentia», но само бытие, которое своим расположением делает возможными мысль и тем самым осуществление человека, и значит его отношение к бытию. Делать что-то возможным означает здесь сохранять за ним его сущность, возвращать его своей стихии. На сущее, как действительное, мы реагируем расчетливо-деятельно, но также и научно, и философски, вооруженные объяснениями и обоснованиями. К объяснениям относится и вывод, что нечто не поддается объяснению. Высказав подобное, мы воображаем, что стоим перед тайной, как если бы уже было раз навсегда решено, что истина бытия в принципе держится на причинах и объяснительных основаниях, или что тоже на невозможности их отыскать. Чтобы человек мог, однако, снова оказаться вблизи бытия, он должен сперва научиться существовать на безымянном просторе. Он должен одинаково ясно увидеть и соблазн публичности, и немощь приватности. Человек должен, прежде чем говорить, снова открыться для требования бытия с риском того, что ему мало или редко что удается говорить в ответ на это требование. Только так слову снова будет подарена драгоценность его существа, а человеку — кров для обитания в истине бытия. Тогда не хлопотами ли о человеке движима эта наша требовательность к человеческому существу, эта попытка подготовить человека к требованиям бытия? На что же еще направлена забота, как не на возвращение человека его существу? Какой тут еще другой смысл, кроме возвращения человека, homo, человечности, humanitas? Выходит, вся подобного рода мысль волнуется все-таки насчет человечности. Humanitas – значит, это гуманизм. Раздумья и забота о том, как бы человек стал человечным, а не бесчеловечным, негуманным, то есть отпавшим от своей сущности. Однако на чем стоит человечность человека? Она покоится в его существе. А как и из чего определяется существо человека? Маркс требует познать и признать человечного человека, der menschlich Mensch, он обнаруживает его в обществе. Общественный человек есть для него естественный человек, обществом, соответственно, обеспечивается природа человека, то есть совокупность его природных потребностей, пища, одежда, воспроизведение, экономическое благополучие. Христианин усматривает человечность человека, его гуманитас, в свете его отношения к божеству, деитас. В плане истории спасения он, человек, как дитя Божие, слышащее и воспринимающее зов Божий во Христе. Человек не от мира сего, поскольку мир в созерцательно-платоническом смысле остается лишь эпизодическим преддверием к потустороннему. Отчетливо и под своим именем гуманитас впервые была продумана и поставлена как цель в эпоху Римской Республики. Человечный человек, homo humanus, противопоставляет себя варварскому человеку, homo barbarus, homo humanus, тут римлянин, совершенствующий и облагораживающий римскую добродетель, virtus, путем усвоения, перенятой от греков, paideia. Греки тут – греки позднего эллинизма, чья культура преподавалась в философских школах. Она охватывала круг знания, эридитио, и наставления в добрых искусствах, институтио, in bonas artes. Так понятая paideia переводится через humanitas, собственно, римскость, romanitas, человека римлянина. Homo romanus состоит в такой гуманитас. В Риме мы встречаем первый гуманизм. Он остается тем самым, по сути, специфически римским явлением, возникшим от встречи римского латинства с образованностью позднего эллинизма. Так называемый Ренессанс XIV и XV веков в Италии есть возрождение римской добродетели, Ренессентия Романитатис, поскольку возрождается романитас. Речь идет о гуманитас и тем самым о греческой «пайдее». Греческий мир, однако, видит опять же только в его позднем облике, да и то в свете Рима. Homo romanus, Ренессанса, тоже противоположность homo barbarus. Но бесчеловечное теперь – это мнимое варварство готической схоластики Средневековья. Гуманизму в его историографическом понимании стало быть всегда относится культивирование человечности studium humanitatis, неким определенным образом обращающейся к античности и потому превращающейся так или иначе в реанимацию греческого мира. Если же люди понимают под гуманизмом вообще озабоченность тем, чтобы человек освободился для собственной человечности и обрел в ней свое достоинство, то, смотря по трактовке свободы и природы человека, гуманизм окажется разным. Различаются и пути к его реализации. Гуманизм Маркса не нуждается ни в каком возвращении к античности, равно как и тот гуманизм, каковым Сартр считает экзистенциализм. В названном широком смысле христианство тоже гуманизм, поскольку, согласно его учению, все сводится к спасению души. Салус аэтерна, человека и история человечества развертывается в рамках истории спасения. Как бы ни были различны эти виды гуманизма по цели и обоснованию, по способу и средствам осуществления, по форме своего учения, они все сходятся на том, что гуманитас, искумова гомо гуманус, определяется на фоне какого-то уже утвердившегося истолкования природы, истории, мира, мироосновы, то есть сущего в целом. Всякий гуманизм или основан на определенной метафизике, или сам себя делает основой для таковой. Всякое определение человеческого существа, заранее предполагающее, будь то сознательно или бессознательно, истолкование сущего в обход вопроса об истине бытия, метафизично. Поэтому своеобразие всякой метафизики, имея в виду способ, каким определяется существо человека, проявляется в том, что она гуманистична. Соответственно, всякий гуманизм остается метафизичным. При определении человечности человека гуманизм не только не спрашивает об отношении бытия к человеческому существу, гуманизм даже мешает поставить этот вопрос, потому что ввиду своего происхождения из метафизики не знает и не понимает его. И наоборот, необходимость и своеобразие забытого метафизики и из-за нее вопроса об истине бытия не может выйти на свет иначе, чем если среди господства метафизики будет задан вопрос: что такое метафизика? Больше того, всякий вопрос о бытии, даже вопрос об истине бытия, приходится на первых порах вводить как метафизический. Первый гуманизм, а именно латинский, и все виды гуманизма, возникшие с тех пор вплоть до современности, предлагают максимально обобщенную сущность человека как нечто самопонятное. Человек считается разумным живым существом, animal rationale. Это дефиниция, определенная метафизическая интерпретация. Это дефиниция человеческого существа не ошибочна, но она обусловлена метафизикой. Метафизика, конечно, представляет сущее в его бытии и тем самым продумывает бытие сущего. Однако она не задумывается о различии того и другого. Метафизика не задается вопросом об истине самого бытия. Она поэтому никогда не спрашивает и о том, в каком смысле существо человека принадлежит истине бытия. Метафизика не только никогда, до сих пор не ставила этого вопроса. Сам такой вопрос метафизики, как метафизики, недоступен. Бытие все еще ждет, пока оно само станет делом человеческой мысли. Как бы в плане определения человеческого существа не определяли люди разум, ratio живого существа animal, будь то через способность оперировать первопонятиями, или через способность пользоваться категориями, или еще по-другому, во всем и всегда действие разума коренится в том, что до всякого восприятия сущего в его бытии само бытие уже осветило себя и сбылось в своей истине. Равным образом в понятии живого существа заранее уже заложена трактовка жизни, неизбежно опирающаяся на трактовку сущего как жизни и природы, внутри которой выступает жизнь. Сверх того, и прежде всего, надо еще наконец спросить, располагается ли человеческое существо, а этим изначально и заранее все решается, в измерении живого, animalitas. Стоим ли мы вообще на верном пути к существу человека, когда и до тех пор, пока мы ограничиваем человека как живое существо среди других таких же существ от растения, животного и Бога? Можно, пожалуй, делать и так, можно таким путем помещать человека внутри сущего как явление среди других явлений. Мы всегда сумеем при этом высказать о человеке что-то верное. Но надо уяснить себе еще и то, что человек тем самым окончательно вытесняется в область animalitas. Даже если его не приравнивают к животному, а наделяют каким-нибудь специфическим отличием, люди, в принципе, представляют человека всегда как живое существо, homo animalis. Даже если его анима полагается как дух, анимус или ум, менс, а последний позднее как субъект, как личность, как дух. Такое полагание есть прием метафизики. Но тем самым существо человека обделяется вниманием и не продумывается в своем истоке, каковой по своей существу всегда остается для исторического человечества одновременно и целью. Метафизика мыслит человека как animalitas и недомысливает до его humanitas. Метафизика отгораживается от того простого и существенного обстоятельства, что человек принадлежит своему существу лишь постольку, поскольку слышит требования бытия. Только от этого требования у него есть, им найдено то, в чем обитает его существо. Только благодаря этому обитанию у него есть его язык, как кров, хранящий присущую ему экстатичность. Стояние в просвете бытия я называю экзистенцией человека. Только человеку присущ этот род бытия. Так понятая экзистенция не просто основание возможностей разума, ratio. Экзистенция есть то, в чем существо человека хранит источник своего определения. Экзистенция может быть присуща только человеческому существу, то есть только человеческому способу бытия, ибо одному только человеку, насколько мы знаем, доступна судьба экзистенции. потому в экзистенции никогда и нельзя мыслить некий специфический род среди других родов живых существ, если, конечно, человеку надо все-таки задумываться о сути своего бытия, а не просто громоздить естественно-научную и историографическую информацию о своих свойствах и своих интригах. Так что даже анималитас, которую мы приписываем человеку на почве сравнения его с животным, сама коренится в существе экзистенции. Тело человека есть нечто принципиально другое, чем животный организм. Заблуждение биологизма вовсе еще не преодолевается тем, что люди подстраивают над телесностью человека душу. Над душой дух, а над духом экзистенциальность. И громче прежнего проповедуют великую ценность духа, чтобы потом, однако, все снова утопить в жизненном переживании с предостерегающим утверждением, что мысль разрушает своими одеревенелыми понятиями жизненный поток, а осмысление бытия искажает экзистенцию. Если физиология и физиологическая химия способны исследовать человека в естественно-научном плане как организм, то это еще вовсе не доказательство того, что в такой органике, то есть в научно объясненном теле, покоится существо человека. Это ничуть не удачнее мнение, будто в атомной энергии заключена суть природных явлений. Может наоборот оказаться, что природа как раз утаивает свое существо в той своей стороне, которой она повертывается к технически овладевающему ею человеку. Насколько существо человека не сводится к животной органике, настолько же невозможно устранить или как-то компенсировать недостаточность этого определения человеческого существа, наделяя человека бессмертной душой или разумностью, или личностными чертами. Каждый раз это существо оказывается обойденным, и именно по причине того же самого метафизического проекта. То, что есть человек, то есть на традиционном языке метафизики сущность человека, покоится в его экзистенции. Так понятая экзистенция, однако, не тождественная традиционному понятию «экзистентия», означающему действительность в отличие от «эссентия» как возможности. Сущность бытия вот заключается в его экзистенции. Но речь здесь не идет о противопоставлении «эксистенция» и «эссентия», потому что эти два метафизических определения бытия, не говоря уже об их взаимоотношении вообще, пока еще не были поставлены под вопрос. Фраза тем более не содержит какого-то универсального высказывания о наличном бытии как существовании в том смысле, в каком это возникшее в XVIII веке обозначение для понятия «предмет» выражает метафизическое представление о действительности действительного. Во фразе сказано другое. Человек существует таким образом, что он есть вот, бытие, то есть его просвет. Это и только это, бытие светлого, вот отмечено основополагающей чертой экзистенции, то есть экстатического выступления в истину бытия. Экстатическое существо человека покоится в экзистенции, которая отлична от метафизически понятой экзистенте. Эту последнюю средневековая философия понимает как актуалитас. В представлении Канта «экзистентия» есть действительность в смысле объективности опыта. У Гегеля «экзистентия» определяется как самознающая идея абсолютной субъективности. «Экзистентия» восприятия Ницше есть вечное повторение того же самого. Вопрос о том, достаточным ли образом «экзистентия» в ее лишь на поверхностный взгляд различных трактовках, как действительность позволяет осмыслить бытие камня или жизнь, как бытие растений и животных, пусть остается здесь открытым. Во всяком случае, живые существа – суть то, что они суть. Без того, чтобы они из своего бытия как такового выступали в истину бытия и стоянием в ней хоронили существо своего бытия. Наверное, из всего сущего, какое есть, всего труднее нам осмыслить живое существо. Потому что, с одной стороны, оно неким образом наш ближайший родственник, а с другой стороны, оно все-таки отделено целой пропастью от нашего экзистирующего существа. Наоборот, бытие божества как будто бы ближе нам, чем отчуждающая странность живого существа. Ближе в той сущностной дали, которая в качестве дали все-таки роднее нашему экстатическому существу, чем почти непостижимое для мысли, обрывающееся в бездну телесное сродство с животным. Подобные соображения бросают на расхожую и потому всегда пока еще слишком опрометчивую характеристику человека как animal rationalia, непривычный свет. поскольку растения и животные, хотя всегда и очерчены своей окружающей средой, однако никогда не выступают свободно в просвет бытия. А только он есть мир, поскольку у них нет языка. А не так, что они безмирно привязаны к окружающей среде из-за отсутствия у них языка. В этом понятии окружающей среды сосредоточена вся загадочность живого существа. Язык в своей сути не выражение организма, не есть он и выражение живого существа, поэтому его никогда не удается сущностно осмыслить ни из его знаковости, ни, пожалуй, даже из его семантики. Язык есть просветляющее, утаивающее явление самого бытия. Экзистенция, экстатически осмысленная, не совпадает ни содержательно, ни по форме с экзистентия. Экзистенция означает содержательно выступание в истину бытия. Экзистентия, французская «экзистансе», означает, напротив, актуалитас, действительность в отличие от чистой возможности как идеи. Экзистенция именует определяющее место человека в истории истины. Экзистентия остается термином, означающим действительное существование того, чем нечто является по своей идее. Фраза «человек экзистирует» отвечает не на вопрос, существует ли человек в действительности или нет. Она отвечает на вопрос о существе человека. Этот вопрос мы обычно ставим одинаково непродуманным образом и тогда, когда хотим знать, что такое человек, и тогда, когда задумываемся, кто он такой. В самом деле, спрашивая «кто» или «что», мы заранее уже ориентируемся на что-то личностное или на какую-то предметность. Но личностное минует и одновременно заслоняет суть бытийно-исторической экзистенции не меньше, чем предметное. В приведенной выше фразе слово «сущность» обдуманно поставлено поэтому в кавычки. Они указывают на то, что сущность теперь определяется не из «эссе» — «эссентия» и не из «эссе» — «экзистентия», а из «экстатики» — «бытия», вот, «досейн». В качестве экзистирующего человек несет на себе бытие «вот», поскольку делает «вот» как просвет бытия своей заботой, а бытие «вот» существует как брошенное. Оно коренится в броске бытия как посылающее исторического. Крайняя путаница, однако, получилась бы, если бы кто-то захотел истолковать фразу об экзистирующем существе человека так, словно она представляет собой секуляризованный перенос на человека высказанной христианской теологии мысли о Боге. Бог есть его бытие. Deus est suum esse. Ибо экзистенция – не актуализация сущности, эссентия. И тем более не экзистенцией производится и полагается сущностное, эссентиали. Когда люди понимают упомянутый в бытии и времени проект, набросок, в смысле представляющего полагания, то они принимают его за акт субъективности и мыслят его не так, как только и можно было бы мыслить бытийное понимание в области экзистенциальной аналитики «бытия в мире», а именно как экстатическое отношение к просвету бытия. Сартр формулирует основной тезис экзистенциализма так. Экзистенция предшествует эссенции, сущности. Экзистентия и эссентия берутся им при этом в смысле метафизики со времен Платона, утверждающий «эссентия идет впереди экзистентия». Сартр перевертывает это положение. Но перевернутый метафизический тезис остается метафизическим тезисом. В качестве такого тезиса он погрязает вместе с метафизикой в забвении истины бытия. Ведь возьмется ли философия определять взаимоотношения эссентия и экзистентия в смысле средневековых контроверс? Или в лейбницевском смысле, или как-то по-другому, прежде всего остается еще все-таки спросить, в силу какой судьбы, какого посылания бытия, мысли, предстает это разделение бытия на эссе эссентия и эссе экзистентия. Остается еще задуматься над тем, почему вопрос об этой судьбе бытия никогда не задавался и никогда не мог быть осмыслен. Или, может быть, это, то есть такое положение дел с различением между эссентия и экзистентия, не знак забвения бытия? Смеем предположить, что такая его судьба коренится не просто в просчете человеческой мысли, тем более не в слабосилии ранней европейской мысли по сравнению с нынешней. Различением между эссентия, сущностью, и экзистентия, действительностью, потаенным в своем раннем истоке, пронизаны события западной и всей определяемой Европы истории. Чтобы достичь измерения бытийной истины и осмыслить его, нам нынешним предстоит еще прежде всего выяснить, наконец, как бытие касается человека и как оно заявляет на него свои права. Подобный сущностный опыт мы будем иметь, когда до нас дойдет, что человек есть в той мере, в какой он экзистирует. Сказав это вначале на традиционном языке, мы получим: экзистенция человека есть его субстанция. Но в бытийно-историческом свете субстанция именует пребывание пребывающего и большей частью означает одновременно, в силу загадочной двусмысленности, само пребывающее. Если мы продумаем метафизический термин «субстанция» в этом смысле, то фраза «субстанция человека есть его экзистенция» будет говорить только об одном. Способ, каким человек в своем подлинном существе пребывает при бытии, есть экстатическое состояние в истине бытия. Этим сущностным определением человека гуманистические интерпретации человека как animal rationale, как личности, как духовно-душевно-телесного существа не объявляются ложными и не отвергаются. Наоборот, единственная мысль здесь та, что высшие гуманистические определения человеческого существа еще не достигают собственного достоинства человека. Но это не означает, что подобная мысль скатывается до антипода гуманности и выступает за негуманность, защищает бесчеловечность и принижает достоинство человека. Мысль идет против гуманизма, потому что он ставит гуманитас человека еще недостаточно высоко. Высота человеческого существа коренится уж, конечно, не в том, что человек становится субстанцией сущего в качестве его субъекта, чтобы на правах властителя бытия утопить бытийность сущего в слишком громко раззвонившей о себе объективности. Человек, скорее, самым бытием брошен в истину бытия, чтобы, экзистируя, таким образом беречь истину бытия, чтобы в свете бытия сущее явилось как сущее, каково оно есть. Явится ли оно и как явится, войдут ли в просвет бытия? Будут ли присутствовать или отсутствовать Бог и боги? История и природа, и как именно присутствовать, решает не человек. Явление сущего покоится в историческом событии бытия. Для человека, однако, остается вопрос, сбудется ли он, осуществится ли его существо так, чтобы отвечать этому событию, ибо соразмерно последнему он призван как экзистирующий хранить истину бытия. Человек – пастух бытия. Но бытие. Что такое бытие? Оно есть оно само. Бытие – это не Бог и не основа мира. Бытие шире, чем все сущее. И все равно оно ближе человеку, чем любое сущее, будь то скала, зверь, художественное произведение, машина, будь то ангел или бог. Бытие – это ближайшее. Однако ближайшее остается для человека самым далеким. Человек всегда заранее уже держится прежде всего за сущее и только за него. Представляя сущее как сущее, мысль, конечно, вступает в отношение к бытию, но мыслит по-настоящему всегда только сущее как таковое и как раз никогда бытие как таковое. Проблема бытия вечно остается вопросом о сущем. Проблема бытия пока еще вовсе не то, что означает это коварное обозначение, не вопрос о бытии. Философия даже там, где она у Декарта и Канта становится критической, неизменно впадает в колею метафизического представления. Она мыслит от сущего и в ориентации на сущее, проходя через момент обращенности к бытию. Ибо всякое отталкивание от сущего и всякое возвращение к нему заранее всегда уже стоит в свете бытия. Просвет бытия метафизики ведом, однако либо только как взор пребывающего в виде, идеи, либо в критической философии как то, что рассматривается в кругозоре категоризирующего представления, исходящего от субъективности. Это значит, истина бытия в качестве его просвета остается для метафизики потаенной. Эта потаенность вместе с тем не порог метафизики, а от нее самой закрыто и все же ей завещено сокровище ее подлинного богатства. Сам просвет есть бытие. Именно он внутри бытийной истории метафизики только и делает возможным то явление, благодаря которому присутствующее затрагивает присутствующего при нем человека, так что сам человек впервые оказывается способен своим вниманием прикоснуться к бытию. Всякое рассмотрение уже только тянется за этим явлением. Второе препоручает себя первому, когда внимание превращается в представление перед собой. Восприятие «персептио» предмета мыслящей вещью «res cogitans», как субъектом всякой достоверности «certitudo». Как же относиться, если только мы вообще имеем право так прямо ставить вопрос бытие к экзистенции? Бытие само есть отношение, поскольку оно сосредоточивает на себе и тем относит экзистенцию в ее экзистенциональном, то есть экстатическом существе к себе как к местности, где экзистенция ищет бытийную истину посреди сущего. Поскольку экзистируя в этом отношении в качестве какового посылает себя само бытие, человек поднимается на ноги, экстатически вынося его на себе, то есть принимая его с заботой, он не распознает ближайшее и держится того, что следует за ближайшим. Он даже думает, что это следующее и есть ближайшее. Но ближе, чем все ближайшее, и вместе дальше для обыденной мысли, чем ее самые далекие дали, пролегает самая близкая близь – истина бытия. Забывание истины бытия под напором непродуманного в своей сути сущего есть падение. Под этим словом подразумевается не какое-то отпадение человека, этико-философски, переосмысленное и вместе секуляризованное. Оно означает некое сущностное отношение человека к бытию внутри отношения бытия к человеческому существу. Соответственно, предварительные рубрики подлинности и неподлинности знаменуют не нравственно-экзистенциональное, не антропологическое различие, а впервые только еще подлежащее осмыслению, ибо от философии прежде таившееся экстатическое отношение человеческого существа к истине бытия, однако отношение это всегда оказывается таким, каково оно есть, не на почве и не по причине экзистенции, а наоборот, существо экзистенции экзистенциальное экстатически осуществляется благодаря истине бытия. Единственное, чего хотела бы достичь мысль, это что-то простое, как простое бытие остается таинственным, прямая близость ненавязчивой силы. Близость эта существует как сам язык, только этот язык не просто язык, которым мы себе представляем. И то еще в хорошем случае, как единство фонетического письменного образа, мелодии, ритма и значения смысла. Мы видим в звуковом и письменном образе тело слова. В мелодии и ритме душу, в семантике – дух языка. Мы обычно осмысливаем язык из его соответствия сущности человека, представляемые как animal rationale, то есть как единство тела, души, духа. Но как в гуманитас животного человека – гомо анималис. Экзистенция и тем самым отношение истины бытия к человеку остаются за занавесом. Так и метафизическое телесно-духовное истолкование языка скрывает язык в его бытийно-историческом существе. Сообразно этому последнему язык есть осуществляемый бытием и пронизанный его складом дом бытия. Предстоит еще поэтому осмыслить существо языка и соответствие бытию, а именно как это соответствие, то есть как жилище человеческого существа. Человек не только живое существо, обладающее среди прочих своих способностей также и языком. Язык есть дом бытия, живя в котором человек экзистирует, поскольку, оберегая истину бытия, принадлежит ей. Так при определении человечности человека как экзистенции существенным оказывается не человек, а бытие как экстатическое измерение экзистенции. Измерение это, однако, не есть некое пространство. Скорее наоборот, все пространственное и всякое время пространство существует в том измерении, в качестве которого есть само бытие. Вместе с тем, если есть, без более подробного истолкования говорится в бытии, то бытие слишком легко представить в виде сущего вроде всем известного сущего, действующего в качестве причины и производимого в качестве следствия. И все-таки уже Парменид в раннюю эпоху мысли говорит: «Есть, собственно, бытие». В этих словах кроется изначально тайна для всякой мысли. Возможно, есть, нельзя подобающим образом сказать ни о чем, кроме бытия, так что все сущее никогда по-настоящему не есть. Но поскольку мысль сперва должна достичь того, чтобы высказать бытие в его истине, вместо того, чтобы объяснить его как сущее из сущего, постольку для добросовестной мысли должно оставаться открытым вопросом, есть ли бытие и как оно есть. Парменидовское изречение до сего дня еще не продумано. Отсюда можно видеть, как обстоит дело с прогрессом философии, а она, если не упускает из виду своего существа, вообще не делает шагов вперед. она шагает на месте, осмысливая всегда то же самое. Шаги вперед, то есть прочь от этого ее места, есть заблуждение, которое преследует мысль как тень, бросаемая ею же самой. Поскольку бытие еще не продумано, поэтому следует сказать о бытии, оно имеется. Это имеется существует как судьба бытия. Его история получает слово в речи серьезных мыслителей. Поэтому мысль, осмысливающая истину бытия в качестве мысли, исторична. Нет никакой систематической мысли и рядом с ней для иллюстрации историографии прошлых мнений. Но есть и нечто большее, чем гегелевская систематика, которая якобы способна сделать закон своей мысли законом истории и заодно эту последнюю тоже поднять до системы. Есть в более исходном осмыслении история бытия, которой принадлежит мысль как память этой истории, самой уже истории осуществляемая. Такая память в корне отличается от подытоживающей фиксации истории в смысле чего-то происходящего и прошедшего. История совершается прежде всего как событие, не как происшествие. И что сбылось, то не уходит в прошлое. События истории осуществляются как посланные истиной бытия из него самого. Бытие становится определяющим событием истории, поскольку оно, бытие, имеется и дарит себя. Но это имеется, а осмысленное как событие означает, оно дарит себя и вместе отказывает в себе. Конечно, гегелевское определение истории как развитие духа не неверно. И не то, что оно отчасти верно, отчасти ложно. Оно также истинно, как истинна метафизика, которая через Гегеля в его системе впервые дает слово о своей до конца продуманной сути. Абсолютная метафизика вместе со своими перевертываниями у Маркса и Ницше принадлежит истории бытийной истины. Что исходит от нее, то нельзя ни сразить опровержениями, ни тем более устранить. Его можно только принять, позволив его истине изначальнее утаиться в самом бытии и ускользнуть из круга чисто человеческих мнений. Всякое опровержение в поле сущностной мысли – глупость. Спор между мыслителями – это любящий спор, самой сути дела. Он помогает им поочередно возвращаться к простой принадлежности тому же самому, благодаря чему они находят свое место в судьбе бытия. Если человек впредь сумеет мыслить истину бытия, то он будет мыслить ее из экзистенции. Экзистируя, он открыт судьбе бытия. Экзистенция человека в качестве экзистенции исторична. Но прежде всего не потому и не только потому, что с течением времени с человеком и с человеческими вещами случается много. Поскольку продумывается экзистенция бытия, вот, досейн, постольку для мысли существенно важно осмысление историчности бытия, вот. Бытия, в качестве которой существует вот человеческого бытия, продумывается исходя из гёльдерлиновской элегии «Возвращение домой», услышанная в ясном сказе певца. Она названа родиной из опыта забвения бытия. Родина продумывается здесь в сущностном смысле, не патриотическом, не националистическом, а бытийно-историческом. Существо родины упомянуто вместе с тем для того, чтобы осмыслить в свете бытийной истории бездомность новоевропейского человека. Последним эту бездомность испытал Ницше. Он не сумел внутри метафизики найти из нее никакого другого выхода, кроме перевертывания метафизики. Это, впрочем, верх безысходности. Гёльдерлин в своей поэтической речи о возвращении домой озабочен тем, чтобы его соотечественники вернулись к существу родины. Он ищет последнюю никоим образом не в эгоизме своего народа. Он видит ее скорее в принадлежности к судьбе Запада. Но и Запад тут мыслится не регионально, не в отличие от Востока, не просто как Европа, а в свете мировой истории как близость к истоку. В этой близости к нему выпадает, если вообще выпадает, решение о том, откажут ли и как откажут в своем присутствии Бог и боги, и сгустится ли ночь, займется ли и как именно день священного. Сможет ли с восхождением священного вновь начаться явление Бога и богов, и как именно сможет? Священное же, которое есть пока еще лишь сущностное пространство божественности, а опять же еще только хранящее измерение для богов и для Бога, взойдет в своем свечении только тогда, когда сначала в долгой подготовке просветлится и будет воспринято в своей истине само бытие. Только так от бытия начнется преодоление бездомности, в которой блуждают не только люди, но само существо человека. Бездомность, ожидающая такого осмысления, коренится в покинутости сущего бытием. Она – признак забвения бытия. Вследствие его забытости истина бытия остается непродуманной. Забвение бытия косвенно дает о себе знать тем, что человек рассматривает и обрабатывает всегда только сущее. Поскольку он при этом не может обойтись без какого-то представления бытии, бытие истолковывается им просто как наиболее общее и потому всеобъемлющее среди сущего, или как творение бесконечного сущего, или как создание некоего абсолютного субъекта. Вдобавок бытие, истори, именуется сущим и наоборот, сущее, бытием. Оба словно кружась в загадочной и еще неосмысленной подмене. Бытие как событие, посылающее истину, остается потаенным, но судьба мира дает о себе знать позиции, хотя еще и не открывает себя в качестве истории бытия. Бездомность становится судьбой мира. Надо поэтому мыслить это событие бытийно-исторически. Перед лицом сущностной бездомности человека его будущая судьба видится бытийно-историческому мышлению в том, что он повернется к истине бытия и попытается найти себя в ней. Всякий национализм есть в своей метафизической сути антропологизм и как таковой субъективизм. Национализм не преодолевается простым интернационализмом, а только расширяется и возводится в систему. Национализм настолько же мало доходит и подтягивается таким путем до humanitas, насколько индивидуализм путем внеисторического коллективизма. Последний есть субъективность человека в ее тотальности. Коллективизм довершает ее абсолютное самоутверждение. Отменить себя субъективность отныне уже не может. Ее невозможно даже достаточным образом осмыслить односторонне опосредующей мыслью. Повсюду человек, вытолкнутый из истины бытия, вращается вокруг самого себя, как анимал рационали. Существо человека состоит, однако, в том, что он больше, чем просто человек, если представлять последнего как разумное живое существо. Больше здесь нельзя понимать суммарно, как если бы традиционная дефиниция человека должна была вообще-то оставаться его базовым определением. Только нужно было потом расширить ее добавкой экзистенциальности. Это больше значит тут изначальнее, и потому принципиально сущностнее. Все философское вопрошение возвращается к экзистенции, только экзистенция здесь не действительность самоутверждающегося эго-когито. Она также и недействительность субъектов, взаимодействующих с другими, и таким путем приходящих к самим себе. Экзистенция в фундаментальном отличии от всякой экзистентия, и экзистенция есть экстатическое обитание вблизи бытия. Она пастушество, стража, забота о бытии. Поскольку этой мыслью продумывается что-то простое, она так трудно дается представлению, какое традиционно выдает себя за философию. Трудность, однако, состоит тут не в том, чтобы тонуть в особом глубокомыслии и конструировать путанные понятия. Она заключается в том шаге назад, который заставит мысль опуститься до испытующего вопрошания и отбросить заученные философские мнения. Возвращение к делу мысли не получится, если теперь пойдет в ход болтовня об истине бытия и о бытийной истории. Все зависит единственно от того, чтобы истина бытия нашла себя в слове и чтобы мысль дала ей это слово. Возможно, нашей речи потребуется тогда не столько захлебывающееся многословие, сколько простое молчание. Только кто из нас нынешних дерзнет вообразить, что его мыслительным опытом сродни тропы молчания? Было бы еще очень хорошо, если бы нашим удалось хотя бы указать на истину бытия. Да и то, как на задачу осмысления. Мысль тогда, по крайней мере, ушла бы от пустых догадок и домыслов и отдалась ставшему теперь таким редким рукоделию письма. Дельные вещи, в которых что-то есть, пусть они и не предназначены для вечности, даже в самое запоздалое время, приходят все-таки еще своевременно. Тупик ли область истины бытия? Или она тот простор, где свобода хранит свое существо? Пусть каждый об этом судит, сам попытавшись пройти указанным путем или, что еще лучше, лучшим, то есть проторив путь, соразмерный вопросу. Спор относительно истолкования бытия, то есть, стало быть, несущего, а также небытия человека, не может быть улажен, потому что он еще даже не разгорелся. Вопрос, который поможет прояснению пути. Каким способом можно вернуть смысл слову «гуманизм»? Оно его потеряло из-за осознания того, что существо гуманизма метафизично, и что, как мы это понимаем сегодня, метафизика не только не ставит вопрос об истине бытия, но и стоит ему помехой, поскольку упорствует в забвении бытия. Однако как раз мысль, ведущая к этому прозрению в проблематичность существа гуманизма, подтолкнула нас к более изначальному осмыслению человеческого существа. Ввиду этой более сущностной «гуманитас» старого «homo humanus» представляется возможным вернуть слову «гуманизм» бытийно-исторический смысл, который древнее, чем самый древний по историографическому счету. Такое возвращение не надо понимать так, будто слово «гуманизм» вообще бессмысленно, что оно пустое колебание воздуха, «flatus vocis», «гуманунии», внутри этого слова указывает на «гуманитас», на существо человека. «Изм» указывает на то, что это существо человека надо брать в сущностном плане. Такой смысл слова «гуманизм» имеет в качестве слова. Вернуть ему смысл – это может означать только одно – определить смысл слова заново. Для этого требуется, во-первых, изначальнее осмыслить существо человека, во-вторых, показать, насколько это существо по-своему событийно. Существо человека покоится в экзистенции, к ней в сущностном, то есть в собственном бытийном плане сводится все, потому что бытие осуществляет человека как экзистирующего, присваивая его себе, чтобы он был стражем истины бытия. Гуманизм будет означать тогда, если мы решимся сохранить это слово, только одно – существо человека существенно для истины бытия. Однако так, что все сводится как раз не просто к человеку как таковому. Следует ли этот гуманизм, говорящий против всего прежнего гуманизма, хотя тем не менее и не делающийся рупором негуманности, все еще называть гуманизмом? И это лишь для того, чтобы, приобщившись к употреблению модной рубрики, можно было плыть в одном потоке с господствующими течениями, задохнувшимися в метафизическом субъективизме и погрязшими в забвении бытия. Или мысль должна попытаться открыто противопоставить себя гуманизму, рискнуть и стать камнем преткновения, чтобы, может быть, это гуманитас из вечного homo humanus вместе с ее обоснованием вызвало, наконец, какую-то настороженность. Тогда, возможно, все-таки проснулась бы, если уж сам момент мировой истории к тому не подталкивает. Внимание не только к человеку, но к природе человека. И не только к природе, но еще изначальнее к тому измерению, в которое погружено как в свою среду существо человека, определяемое самим бытием. Не следует ли скорее пойти на то, чтобы еще в течение некоторого времени терпеть, давая им понемногу перемалывать самих себя? Те неизбежные недоразумения, которые до сих пор преследуют мысль, идущую своим путем в стихии бытия и времени. Все эти недоразумения обнаруживают одинаковую структуру и одинаковую почву. Поскольку что-то говорится против гуманизма, люди пугаются апологии антигуманного и прославления варварской жестокости. Ведь что может быть логичнее вывода, что тому, кто отрицает гуманизм, остается лишь утверждать бесчеловечность? Поскольку что-то говорится против логики, люди уверены, что выдвинуто требование отречься от строгости мысли, вместо которой воцаряется произвол инстинктов и страстей, а тем самым истиной провозглашается иррационализм. Ведь что может быть логичнее вывода, что тот, кто говорит против логики, защищает алогизм? Поскольку что-то говорится против ценностей, люди приходят в ужас от этой философии, дерзающей пренебречь высшими благами человечества. Ведь что может быть логичнее вывода, что мыслитель, отрицающий ценности, должен с необходимостью объявить все никчемным? Поскольку говорится, что бытие человека есть бытие в мире, люди заключают, что человек тут принижается до чисто посюстороннего существа, вследствие чего философия тонет в позитивизме. Ведь что может быть логичнее вывода, что тот, кто утверждает включенность человеческого бытия в мир, признает только посюсторонность, отрицает потустороннее и отрекается от всякой трансценденции? Поскольку цитируются слова Ницше о смерти Бога, люди объявляют подобный поступок атеизмом. Ведь что может быть логичнее, чем вывод, что осмысливший смерть Бога – безбожник? Поскольку во всем перечисленном сплошь говорится против того, что человечество признает высоким и священным, эта философия учит безответственному и разрушительному нигилизму. Ведь что может быть логичнее, чем вывод, что человек, как огульно отрицающий истинно сущее, становится на сторону несущего и тем самым проповедует чистое ничто в качестве смысла действительности. Что тут происходит? Люди слышат разговоры о гуманизме, о логике, о ценностях, о мире, о Боге. Люди слышат разговоры о какой-то противоположности этому. Люди знают и воспринимают все названное как позитив. А все то, что неким, при восприятии понаслышке, не очень точно осмысленным образом выступает против всего названного, люди сразу принимают за его отрицание, отрицание же, за негативизм, в смысле деструктивности. Люди полагают, полагаясь на пресловутую логику, логику и на рацио, что все непозитивное и негативно служит тем самым принижению разума и потому заслуживает позорного клейма. Люди так переполнены логикой, что тотчас перечисляют насчет предосудительной противоположности все, что идет против привычной сонливости мнения. Все, что не остается стоять на стороне общественного и излюбленного позитива, люди сбрасывают в заранее заготовленный ров пустой негативности, которая все отрицает, а потому впадает в ничто и приходит к полному нигилизму. На этом логическом пути люди топят все в нигилизме, который сами себе изобрели с помощью логики. Но разве то против, которое мысль противопоставляет привычным мнениям, обязательно отсылает голому отрицанию и негативизму? Так получается только тогда, и тогда уж, разумеется, неизбежным и окончательным образом, то есть без свободы выхода к чему-либо иному, когда люди заранее выставляют то, что в их мнении ценно, за позитив, и с его точки зрения выносят абсолютно определенное и вместе негативное решение о всей области предположительных противоположностей своему позитиву. За подобным образом действий скрывается нежелание подвергать рискованному осмыслению этот заранее принятый позитив, вместе с актом полагания и воинственностью, которая ему кажется его спасает. Постоянной апелляцией к логике люди создают видимость, будто они вот-вот примутся мыслить, тогда как они отреклись от мысли. Что противоположность гуманизму ничуть не предполагает апологии бесчеловечности, но открывая другие перспективы, можно было бы кое в чем прояснить. Логика понимает мышление как представление сущего в его бытии, как оно подставляет себя представлению в виде обобщенного понятия. Но как обстоит дело с осмыслением самого по себе бытия? То есть с мыслью, думающей об истине бытия. Эта мысль впервые постигает изначального существа логоса, которое у Платона и Аристотеля, основателя логики, уже затемнено и упущено. Думать наперекор логике не значит идти крестовым походом в защиту алогизма. Это означает лишь задуматься о логосе и о его, явившемся в раннюю эпоху мысли существе. Это означает позаботиться для начала хотя бы только о подготовке подобного осмысления. Что могут нам сказать все сколь угодно разветвленные системы логики? Если они заранее, даже и не ведая, что творят, избавляют себя первым делом от задачи хотя бы только поставить вопрос о существе логоса. Если отвечать упреком на упрек, что, конечно, неплодотворно, то с большим основанием можно было бы сказать. Иррационализм как отречение от ратио исподволь и безраздельно царит в апологии логики. Воображающие, будто она вправе уклониться от осмысления логоса и коренящегося в нем существа ратио. Мысль, идущая наперекор ценностям, не утверждает, что все объявляемое ценностями культура, искусство, наука, человеческое достоинство, мир и Бог никчемны. Наоборот, пора понять, наконец, что именно характеристика чего-то как ценности лишает так оцененное его достоинство. Это значит, из-за оценки чего-либо как ценности, оцениваемое начинает существовать только как предмет человеческой оценки. Но то, чем нечто является в своем бытии, не исчерпывается предметностью, тем более тогда, когда предметность имеет характер ценности. Всякое оценивание, даже когда оценка позитивна, есть субъективация. Она оставляет сущему не быть, а на правах объекта оценки всего лишь считаться. В своих странных усилиях доказать, во что бы то ни стало объективность ценностей, люди не ведают, что творят. Когда Бога, в конце концов, объявляют высшей ценностью, то это принижение божественного существа. Мышление в ценностях здесь и во всем остальном – высшее святотатство, какое только возможно по отношению к бытию. Мыслить против ценностей не значит поэтому выступать с барабанным боем за никчемность и ничтожество сущего. Смысл здесь другой. сопротивляясь субъективации сущего до голого объекта, открыть для мысли просвет бытийной истины. Указание на бытие в мире, как на основополагающую черту в гуманитас человечного человека, homo humanus, неравносильно утверждению, будто человек есть лишь исключительно мирское существо в христианском понятом смысле, то есть отвернувшееся от Бога и совершенно оторвавшееся от трансценденции. Люди подразумевают под этим словом то, что точнее было бы назвать трансцендентным. Трансцендентное есть сверхчувственное сущее, а оно считается высшим сущим в смысле первой причины всего сущего. В качестве этой первой причины представляют Бога. Но мир в рубрике «Бытие в мире» вовсе не означает земное сущее, в отличие от небесного, не сводится он и к мирскому, в отличие от духовного. Мир означает в этой формуле вообще не сущее и не какую-то область сущего, но открытость бытия. Человек есть и он есть человек, поскольку он экзистирует. Он выступает в открытость бытия, какую является само бытие, которое в качестве броска бросило сущего человека в заботу. Брошенный таким образом человек стоит в открытости бытия. Мир есть просвет бытия, в который человек вступает своим брошенным существом. Бытие в мире – название сути экзистенции как того высветленного измерения, благодаря которому имеет место экстатичность экзистенции. Осмысленный через экзистенцию мир есть известным образом как раз потустороннее, внутри экзистенции и для нее. По сию сторону мира никогда нет никакого заранее готового человека в качестве субъекта. Все равно, понимать ли этот субъект в виде «я» или в виде «мы». Нет никогда человека и как субъекта, который всегда был бы отнесен к объектам так, чтобы его существо заключалось в субъект-объективном отношении. Скорее, человек сначала и заранее в своем существе экзистирует, выступает в просвет бытия, чья открытость впервые только и освещает собой то между, внутри которого отношение субъекта к объекту может существовать. В положении о том, что существо человека покоится на бытии в мире, не содержится также и никакого решения относительно того, является ли человек в теологически-метафизическом смысле исключительно посюсторонним или же потусторонним существом. Экзистенциальным определением человеческого существа еще ничего поэтому не сказано о бытии Божьем или о его небытии, равно как и о возможности или невозможности богов. Поэтому не только опрометчиво, но уже и в самом своем подходе ошибочно заявление, будто истолкование человеческого существа из его отношения к истине бытия есть атеизм. Онтологической интерпретации человеческого бытия как бытия в мире не выносится ни позитивного, ни негативного решения относительно возможного бытия при Боге. Однако благодаря прояснению трансценденции впервые добывается достаточное понятие бытия вот, досейн, в опоре на которой отныне можно ставить вопрос о том, как в онтологическом смысле обстоит дело с соотношением бытия вот к Богу. Если теперь это замечание люди привычным образом додумают только до половины, то вынесут приговор. Вот философия, не высказывающаяся ни за, ни против бытия Божия, а она остается тут индифферентной. Стало быть, религиозный вопрос ей безразличен. А подобный индифферентизм скатывается к нигилизму. Но учит ли приведенное замечание индифферентизму? Лишь из истины бытия впервые удается осмыслить суть священного. Лишь исходя из существа святыни можно помыслить существо божественности. Лишь в свете существа божественности можно помыслить и сказать, что должно называться словом Бог. Или мы не обязаны сначала точно понимать и уметь слышать все эти слова, чтобы быть в состоянии в качестве людей, то есть экзистирующих существ, и иметь опыт отношения Бога к человеку. Как же тогда человек современной истории мира сможет хотя бы просто с должной серьезностью и строгостью задаться вопросом о том, близится ли Бог или ускользает, если этот человек упустил вдуматься прежде всего в то измерение, в котором единственно только и можно задать такой вопрос, а это измерение священного, которое даже и как измерение остается закрытым, если не высветилось и своим просветом не приблизилось к человеку открытость бытия. Возможно, отличительная черта нынешней эпохи мира состоит в закрытости измерения священного. Возможно, тут ее единственная беда. Однако указанием на это мысль, ориентирующаяся на истину бытия как на дело мысли, никоим образом не заставляет сделать выбор в пользу теизма. теистической, она также не может быть, как и атеистической. Но это не от равнодушного безразличия, а от уважения к границам, которые поставлены мысли как таковой, причем поставлены именно тем, что предпослано ей как дело мысли, истинной бытия. Беря на себя свою задачу, эта мысль пытается в нынешний момент судьбы мира указать человеку на изначальное измерение его исторического местопребывания. Поскольку мысль дает слово истине бытия, она вверяет себя чему-то более сущностному, чем все ценности и любое сущее. Мысль преодолевает метафизику не тем, что, взобравшись еще выше, перешагивает через нее и снимает ее, куда-то поднимая, а тем, что спускается назад вблизь ближайшего. Такой спуск, особенно там, где человек без оглядки занесся высоко в субъективность, труднее и опаснее, чем подъем. Спуск ведет в нищету экзистенции человеческого человека, homo humanus. Эта экзистенция покидает сферу разумного живого существа, homo animalis, метафизики. Господство этой сферы исподволь и далеко действующая причина ослепленности и произвола того, что называют биологизмом, а также и того, что имеет хождение под титулом прагматизм. Думать об истине бытия значит одновременно думать о гуманитас человечного человека, homo humanus. Речь идет о гуманитас на службе у истины бытия, но без гуманизма в метафизическом смысле. Если, однако, гуманитас так полновесно входит в поле зрения мысли о бытии, то не следует ли дополнить онтологию этикой, коль скоро существо человека осмысливается настолько бытийно, а именно единственно из вопроса об истине бытия, причем, однако, человек никоим образом не возводится в средоточие сущего, то неизбежно возникает потребность в общеобязательном нормировании, в правилах, говорящих, как должен исторически жить человек, понятый из его экзистенции выступание в бытие. Желание иметь этику тем настойчивее понуждает к своему удовлетворению, что потерянность человека, будь то очевидна, будь то утаиваемая, разрастается до неизмеримости. Связыванию человека этическими нормами должна быть вроде бы посвящена вся забота, потому что отданный на произвол массовости человек техники может быть приведен к надежному постоянству только через соразмерное технике сосредоточения и упорядочения всего его планирования и поведения в целом. Кто вправе не замечать этого бедственного положения? Разве не обязаны мы щадить и упрочивать существующие нравственные нормы? Пусть даже они лишь кое-как и до поры до времени удерживают человеческое существо от распада. Разумеется. Но снимает ли эта нужда ответственность с мысли за продумывание того, что во всяком случае остается делом мысли и в качестве бытия, обеспечиванием и истиной всего сущего? Смеет ли мысль хотя бы в самом малом уклониться от осмысливания бытия после того, как оно таилось в долгом забвении и вместе с тем в нынешний момент мира дает о себе знать потрясением всего сущего? Прежде чем попытаться точнее определить отношения между онтологией и этикой, мы должны спросить, что такое сами онтология и этика. Нам придется задуматься, соразмерно ли и близко ли то, что, по-видимому, стоит за обоими этими титулами. Задача мысли, которая в качестве мысли должна прежде всего помыслить истину бытия. Если явно пошатнулась как онтология, так и этика, вместе со всем мышлением, движущимся в колее философских дисциплин, что требует от нашей мысли еще большей дисциплинированности, то как обстоит дело с вопросом об отношениях между двумя вышеназванными дисциплинами? Этика впервые появляется рядом с логикой и физикой в школе Платона. Эти дисциплины возникают в эпоху, позволившую мысли превратиться в философию, философии в науку, а науке в дело школы и школьного обучения. Проходя через так понятую философию, восходит наука, уходит мысль. Мыслители ранее той эпохи не знают ни какой-то отдельной логики, ни какой-то отдельной этики или физики. Тем не менее, их мысль и не алогична, и не безнравственна. А фюсис продумывается ими с такой глубиной и широтой, каких позднейшая физика никогда уже не сумела достичь. Трагедия Софокла, если вообще подобное сравнение допустимо, с большей близостью к истокам хранят этос в своем поэтическом слове, чем лекции Аристотеля по этике. Одно из речений Гераклита говорит нечто настолько простое, что из него непосредственно выходит на свет существо этоса. Изречение Гераклита гласит: «Свой особенный нрав – это для каждого человека его даймон». У такого перевода современный, не греческий ход мысли. Словом «этос» именуется открытая область, в которой обитает человек. Открытое пространство его места пребывания позволяет явиться тому, что касается человеческого существа, и, захватывая его, пребывает в его близости. Место пребывания человека заключает в себе и хранит явление того, чему человек принадлежит в своем существе. Это, по слову Гераклита, его даймон, Бог. Изречение говорит: человек обитает, поскольку он человек, вблизи Бога. С этим изречением Гераклита согласуется одна история, о которой сообщает Аристотель, о частях животных. Она гласит: «Рассказывают о слове Гераклита, которое он сказал чужеземцам, желавшим встретиться с ним. Придя, они увидели его греющимся у духовки, а они остановились в растерянности и прежде всего потому, что он их, колеблющихся, еще и подбадривал, веля им войти со словами: „Здесь ведь тоже присутствуют боги“». Рассказ говорит сам за себя, но кое-что в нем стоило бы подчеркнуть. Толпа чужеземных посетителей, с любопытствующей назойливостью желающих видеть мыслителя, при первом взгляде на его жилище разочарована и растеряна. Она ожидала застать мыслителя в обстоятельствах, несущих на себе, в противоположность обыденной незадачливости человеческой жизни, черты исключительности, незаурядности и потому волнующей остроты. Толпа надеется, благодаря посещению мыслителя, набраться известий, которые хотя бы на некоторое время дадут материю для занимательной болтовни. Чужеземцы, желающие его посетить, думают увидеть его, возможно, как раз в тот самый момент, когда он мыслит, погруженный в глубокоумие. Посетители хотят ощутить и пережить. Это не для того, чтобы, скажем, самим заразиться мыслью, а просто для того, чтобы иметь возможность говорить, что они видели и слышали такого-то, о ком люди опять же всего лишь говорят, что он мыслитель. Вместо этого любопытствующие находят Гераклита у печи. Это совершенно обыденное и неприглядное место. Вообще говоря, здесь пекут хлеб. Но Гераклит занят у очага даже не выпечкой хлеба, он здесь находится только для того, чтобы согреться. Так в этом и без того уже обыденном месте он выдает всю скудность своей жизни, а вид продрогшего мыслителя являет собой мало что интересного. И любопытствующие тоже сразу теряют от этого разочаровывающего вида охоту подходить ближе. Что им тут делать? Обыденное и незаманчивое обстоятельство, что кто-то продрог и стоит у плиты. Каждый может сколько угодно наблюдаться у себя дома. Зачем для этого надо было отыскивать мыслителя? Посетители собираются уходить обратно. Гераклит читает на их любопытствующих лицах разочарование. Он замечает, что для толпы уже одного отсутствия ожидавшейся сенсации достаточно, чтобы заставить только что прибывших сразу же повернуть обратно. Поэтому он заговаривает, чтобы их подбодрить. Он, собственно, приглашает их все-таки войти словами: «Боги присутствуют и здесь тоже». Эти слова показывают обитель этос мыслителя и его поведение в каком-то другом свете. Сразу ли поняли его посетители и поняли ли они его вообще так, чтобы видеть потом все другим в этом другом свете, рассказ не говорит. Но то обстоятельство, что история эта рассказывалась и даже донесена преданием до нас, нынешних, коренится в том, что сообщаемое ею вырастает из атмосферы гераклитовской мысли и характеризует ее. Здесь тоже, у духовки, в этом обыденном месте, где каждая вещь и каждое обстоятельство, любой поступок и помысел знакомы и примелькались, то есть обычны, здесь ведь тоже, среди обычного дела обстоит так, что боги присутствуют. Если же в согласии с основным значением слова название «этика» должно означать, что она осмысливает место пребывания человека, то мысль, продумывающая истину бытия в смысле изначальной стихии человека как экзистирующего существа, есть сама по себе уже этика в ее истоке. Мысль эта вместе с тем есть также и не только этика, потому что она онтология. Но онтология, будь то трансцендентальная или доктрическая, подлежит критике не потому, что продумывает бытие сущего и при этом вгоняет бытие в понятие, а потому, что не продумывает истину бытия и тем самым упускает ее из виду, что есть более строгое мышление, чем понятийное. Мысль, стремившаяся вникнуть в истину бытия, В скудости первого прорыва дала слово лишь очень мало чему из совершенно другого измерения. Ее язык еще к тому же и фальшивил, потому что ему не удалось, используя существенно необходимую подмогу феноменологического видения, отбросить, тем не менее, неуместную ориентацию на науку и исследования. Впрочем, для того, чтобы сделать этот опыт мысли внятным и вместе понятным внутри существующей философии, вначале и нельзя было говорить иначе, как из горизонта существующих понятий, употребляя привычные для него рубрики. С тех пор я имел повод убедиться, что как раз сами эти рубрики непосредственно и неизбежно вводили в заблуждение. Эти рубрики и приспособленные к ним понятийный язык не переосмысливались читателем из сути дела, которую следовало сначала еще продумать, а наоборот, суть дела представлялась исходя из рубрик, за которыми удерживались расхожие значения. Мысль, которая спрашивает об истине бытия и притом определяет сущностное место пребывания человека, исходя из бытия и сосредотачиваясь на нем, не есть ни этика, ни онтология. Так что вопрос об их взаимоотношении между собой в этой области уже не имеет почвы. Надлежит, собственно, спросить. Если мысль, продумывая истину бытия, определяет существо гуманитас как экзистенцию с ее принадлежностью к бытию, то остается ли эта мысль только лишь теоретическим представлением о бытии и о человеке, или же из такого познания можно извлечь также ориентиры для деятельной жизни и дать их ей для руководства? Ответ гласит, эта мысль не относится ни к теории, ни к практике. Она имеет место прежде их развлечения. Эта мысль есть, поскольку она есть. Память о бытии и сверх того ничто, принадлежащая бытию, ибо брошенная бытием, на сбережение своей истины и требующейся для нее она осмысливает бытие. Такая мысль не выдает никакого результата, она не вызывает воздействий, она удовлетворяет своему существу постольку, поскольку она есть. Но она есть постольку, поскольку говорит свое дело. Делу мысли отвечает исторически каждый раз только один соразмерный сути дела сказ. Строгость, с какой он держится дело, намного более обязывающая, чем требования научности, потому что эта строгость свободнее, ибо она допускает бытию быть. Мысль устраивается в том доме бытия, в качестве которого расположение бытия в его истории располагает существо человека к обитанию в истине бытия. Это обитание есть существо бытия в мире. При этом разговор о доме бытия вовсе не перенос образа дома на бытие. Скорее, наоборот, из существа бытия, продуманного так, как требует дело, мы только и сможем однажды осмыслить, что такое дом и обитание. Однако дом бытия никогда не создается мыслью, мысль сопровождает историческую экзистенцию, то есть гуманитас подлинного homo humanus в область восхода целительного. Вместе с целительным в просвете бытия сразу является злое. Его существо состоит не просто в дурном человеческом поведении, но покоится в злобном коварстве ярости. То и другое целительное и яростное, однако, лишь потому могут корениться в бытие, что бытие само есть поле спора. В нем таится сущностный источник отказа. В чем отказано, то высвечивается как ничего. К нему может быть обращено наше «нет». Ничего происходит никоим образом не из отрицательного слова «нет». Всякое «нет» не лжеистолковывающая себя как своенравная заносчивость, полагающая мощи субъективности, но остающаяся тем нет, каким экзистенция допускает бытию быть, отвечает на вызов высвечивающегося отказа. Всякое нет, есть лишь да, тому ничего. Каждое да покоится на признании. Признание позволяет тому, на что оно идет, прийти к себе. Люди думают, будто ничего нигде не обнаруживается в самом сущем. Это верно, пока люди отыскивают ничего как нечто сущее, как некое присущее сущему свойство. Но ведя такие поиски, люди ищут не ничего. Бытие тоже не какое-то свойство, которое можно было бы констатировать у сущего. Тем не менее, бытие более сущее, чем любое сущее. Ничто пребывает в самом бытии, поэтому мы никогда не можем опознать его как сущее в сущем. Указание на эту невозможность совершенно никак не доказывает происхождение отказа от нашего «нет». Это доказательство, похоже, держится только если сущее противопоставляют как объективное субъективному. Люди заключают тогда от противного, что всякое ничто, раз оно никогда не обнаруживает себя как нечто объективное, неизбежно должно создаваться актом субъекта. но высказываемым ли нет, полагается ничто, как нечто всего лишь помысленное или наоборот бытийным ничто, вызывается к жизни наше вторичное нет, которое мы должны сказать, чтобы позволить определенному сущему быть. Этого, конечно, никогда не решить путем субъективной рефлексии над мышлением, уже учредившим себя в качестве субъективности. В такой рефлексии измерение для требуемой делом постановки вопроса вообще еще не достигнуто. Остается спросить, не выступает ли уже всякое «да» и «нет» в истину бытия там, где мысль послушно принадлежит экзистенции? Если это так, то «да» и «нет» сами по себе уже послушны бытию. Как его послушники, они никогда не в состоянии делать продуктом своего полагания то, чему обязаны послушание. Ничто коренится в самом бытии, и никоим образом не в бытии человека, если последнее мыслится как субъективность, опирающаяся на эго когито. Бытие вот, Досейн, нетствует никак не потому, что человек как субъект производит отрицание в смысле отвержения. Нет, человеческое бытие вот отказывает, поскольку как существо, в которое человек экзистирует, само принадлежит к существу бытия. Бытие есть ничто, как бытие. Потому в абсолютном идеализме Гегеля и Шеллинга ничто, как отрицательность отрицания, обнаруживается в самом существе бытия. Последнее, однако, мыслится там в образе абсолютной действительности как безусловная воля, которая волит сама себя, а именно в качестве воли к знанию и к любви. В этой воле таится пока бытие как воля к власти. Почему, однако, негативность абсолютной субъективности диалектична? И почему из-за этой диалектики ничто, хотя и обнаруживается, но одновременно затемняется в своем существе, разбирать здесь не место. Лишь бытие дает целительному восхождение в милости и зловещий напор ярости. Лишь поскольку человек, экзистируя в истине бытия, послушен ему, только и могут от самого бытия прийти знамения тех предназначений, которые должны стать законом и правилом для людей. Предназначить по-гречески – это не просто закон, но в более изначальной глубине предназначения, таящееся в миссии бытия. Только это предназначение способно привязать человека к бытию, только такая связь способна поддерживать и обязывать. Иначе всякий закон остается просто поделкой человеческого разума.